Центр управления этим гигантом поражал своими размерами, зал кинотеатра, да и только. Осталось выяснить его функциональное назначение, может, это космический скиталец для правительства свободной галактики. Вон американцы придумали на случай военной угрозы спрятать своего президента в самолет. Глупо, спутник быстро вычислит жирную мишень, а сбить ее не составит никакого труда. На Украине потеряли ракету образца 1957 года, так она сама нашла себе цель, причем на удалении в 300 километров. Сергей пошел вдоль пультов управления, судя по креслам, здесь должно сидеть не менее 30 человек. Не мостик, а конференц-зал. Ударный корабль-покоритель галактики А-2 приветствует президента Галактического альянса адмирала Алексеева. Несколько сепловатый голос из динамика громкой связи заставил вздрогнуть. «Так и заикой можно стать», — ментально ответил Сергей. «Зачем так людей пугать? Ментальная связь с компьютером запрещена специальным циркуляром Адмиралтейства», — снова прогремел динамик. «Циркуляр отменяется, в Галактическом альянсе стандарты управления остались неизменными». «Принято», — теперь уже ментально ответил компьютер. Данный корабль зарегистрирован под номером А-2. Сколько всего кораблей в серии? Повелитель галактики А-1, покоритель галактики А-2 и победитель галактики А-3. Построено всего 3 ударных корабля. Почему покоритель галактики выведен из состава действующего флота? Приказом Адмиралтейства все 3 корабля поставлены на отстой. Причиной послужил слишком маленький запас топлива. Что значит слишком маленький? Корабельных запасов хватает только на 5 ходовых суток. Теоретики напихали пушек и генераторов защитного поля, предложив включить в состав эскадры танкеры снабжения. Так точно, господин адмирал. На борту отличное вооружение и уникальная система сегментарных защитных полей. А вот это уже интересно. Недостатком силового поля являлась его непроницаемость с обеих сторон. Защищая корабль, поле одновременно исключало возможность ведения огня. Невозможно прятаться за броневым листом и одновременно сквозь него стрелять. По принципу действия силовой щит коконом окутывал сразу весь корабль и дырочку для пушки в нем не прорезать. В момент залпа генераторы необходимо выключить, что создавало сложности как в управлении огнем, так и в проведении всего боя в целом. Значит, ученые свободной галактики нашли решение этой проблемы. Развернуть боевую схему расположения защитных полей. Принято. Голограмма гигантского космического монстра пугала огромным количеством протонных орудий и лучевых установок. Силовые щиты по конфигурации напоминали сегменты футбольного мяча, что давало артиллеристам возможность вести бой без ущерба для защиты всего корабля. Интересное воплощение инженерной мысли, но не бесспорное. История Земли знает множество случаев строительства оригинальных кораблей, когда в угоду тем или иным качествам жертвовали другими боевыми характеристиками. Практически всегда уродцы быстро отправлялись на разделку, предварительно пройдя через полигон в качестве мишени. Проект должен быть сбалансированным, иначе незначительные отклонения могут оказаться причиной фатального конца. Англичане долгое время шли в лидерах неудачных проектов, на линкорах срывало с погон башни главного калибра, на крейсерах собственная волна заливала палубу и много других, порой казусных случаев. Сейчас пальма первенства, за Америкой, причем из проекта в проект повторяется одна и та же ошибка. Корабли не мореходные, они способны к боевым действиям только в условиях тихой погоды. Ладно, это все лирика. Гиганты пригодятся Галактическому Альянсу, все 3 послужат отличной страшилкой. Что касается неуязвимости кораблей, здесь они бессильны против хитроумных торпед с автономным наведением. Разработка ученых с верфи Альгур входит в разряд абсолютного противокорабельного оружия. Как подключить центральный компьютер к общегалактической системе связи? Это запрещено особым приказом Адмиралтейства. Приказ отменяется. Корабль приготовить к транспортировке в ремонтные доки Галактического Альянса. Принято. Приступаю к созданию новой коммутационной линии. Из отверстия в палубе, к которую Сергей принял за шпигат, выползла аморфная масса, напоминающая своим внешним видом пшенную кашу. Так вот как выглядит ремонтная биомасса. За тысячелетия противостояния Ханани и Маруты во многих научных направлениях пошли разными путями. В частности, ученые свободной галактики достигли большого прогресса в биокибернетике и используют специальную биомассу вместо привычных микроманипуляторов. Пшенная каша практически бесшумно проскользнула под ногами и скрылась в одном из пультов управления. Зачем на корабле десантный пандус и ангар с транспортами? В штатном расписании предусмотрен корпус космической пехоты для десанта на планету противника. Круто. На одном корабле можно разместить дивизию дауров. С такими силами не страшно вступать в открытое противостояние, тем более что оба государства давно забыли о телепортации. За сколько дней корабль будет приготовлен к ремонту и дооборудованию? Расконсервация силами ремонтной биомассы займет не менее 2 недель. Отлично, по готовности приступить к работам. Вы планируете ввести корабль в строй? Да, все 3 ударных корабля войдут в состав действующего флота Галактического Альянса. Что за модернизацию вы планируете? Дооборудуем системой телепортации, это снимет проблему дозаправки топливом. Разгадан секрет тольтиков. В общем-то не было никакого секрета, их разведка сумела увести наших ученых в ложном направлении. По мере активации периферийных постов управления Сергей выводил на командный пункт информацию о вооружении, тактических характеристиках и общей концепции гигантского корабля. Выход в галактическую сеть позволил связаться с Адмиралтейством и сообщить интересную новость контр-адмиралу Лаулумелис. Специалисты практически сразу оккупировали более 100 каналов связи, а Сергей повторил хакерский прием, который испытал на трофейном крейсере «Суровый». Нахальный вход в компьютер Адмиралтейства Свободной Галактики по линии выведенного в отстой корабля не вызвал негативной реакции. Первый запрос касался координат Повелителя Галактики А1 и Победителя Галактики А3, затем он узнал местоположение всех баз отстоя кораблей. Сам по себе факт существования резерва не мог не обрадовать Сергея. Что ни говори, а строительство военного флота ложилось тяжелым бременем на промышленность Галактического Альянса. Испытывая острый дефицит рабочей силы, приходилось буквально балансировать на грани обеспечения потребления и запросов военных, а здесь реальный шанс усилиться за счет своего противника. Коль скоро война снова перешла в велотекущий процесс, логично предположить существование аналогичных резервов и у единой галактики. Последующие 3 дня Сергей изучал огромный корабль или просматривал приказы Адмиралтейства Свободной Галактики. Время пролетело быстро. Он едва успел вернуться в центр генной модификации к назначенному сроку. Телепортировался в стоящий у причала танкер, где оставил координатный маячок. Первым делом решил выяснить результаты проверки реакции биокибернетических сторожей на акустические и оптические обманки. Развернул голограмму отчета и ахнул, компьютер так и не справился с поставленной задачей. Более того, программа вляпалась в проблему равнозначных решений и тупо пыталась выяснить, какой из 2 вариантов лучше. Внешне это выглядело даже забавно. Включался излучатель инфразвука, и толпа членистоногих мчалась по коридору, бешено вращая растопыренными на жгутиках глазами. Сгрудившись под крохотной обманкой, биокибернетические сторожа пытались дотянуться до источника звука, в результате получалась настоящая свалка. Затем компьютер переключался на источник ультразвука, и палуба содрогалась от топота огромной стаи, теперь уже мчавшейся в другой край станции. Вспышка телепортации осветила каюту. Перед Сергеем предстал стройный офицер. «Господин адмирал, лейтенант Андрей Маханин прибыл в ваше распоряжение. Садитесь, лейтенант, сейчас разберемся с логикой биокибернетических сторожей и обсудим план действий. Из этих паукообразных страшилищ Маруты сделали сторожей. Выглядит жутковато, но созданы они на основе песчаных крабов, а не пауков. Какая разница? Жуть, да и только. Видок у тех и других неприятный, а разница принципиальная. У крабов клешни, а у пауков ядовитое жало. Господин адмирал, а что вы сейчас делаете? Глядя на внешне бестолковую беготню стражей, спросил Андрей Маханин. Увожу членистоногую погонь на другую палубу, мне здесь работать с компьютером, а они тут устроили стойбище. Что я должен делать? Вам предстоит удерживать эту свору на другой палубе. Уй, я постараюсь. А как долго мне их гонять по коридорам? Пока я не завершу активацию компьютера. Если все пойдет нормально, то часа через три можно будет перебраться в директорский кабинет. Смотрите. Охрана пытается их согнать обратно вниз. И верно. Двое охранников, крича и размахивая руками, преградили тварям дорогу. Подобный поворот событий не устраивал Сергея. Он выключил акустический манок и дал команду переместить его дальше по коридору в просторный конференц-зал. Там хватит места для всех биокибернетических созданий, и лейтенанту легко будет удержать их на одном месте, и охране не составит труда присматривать за своими подопечными. Компьютер быстро нашел новое место для обманки и включил инфразвуковой сигнал. Членистоногие резво рванулись мимо своих попечителей. По всей видимости, действия биокибернетических сторожей оказались слишком необычными, поскольку охранники схватились за оружие и начали стрелять на поражение. Лучше бы они этого не делали. Через несколько секунд от людей осталось кровавое месиво. Вот дела, огорчился Сергей. Какого хрена они схватились за оружие? Вы обратили внимание на стремительность атаки? Против такого врага трудно устоять. Маруты изучают правила граблей. Как это? Сами себе создают проблемы. По законам Галактического Альянса создавать любые искусственные биологические формы давным-давно запрещено. Почему же запрет не коснулся дауров? Сегодня никто не сможет на это ответить. Более того, все теоретические разработки уничтожены специальным решением Сената. Безумцы! Воскликнул Андрей. Что они делают? В конференц-зал вбежали оставшиеся охранники и сходу принялись расстреливать членистоногих монстров. Началась битва за выживание. Крабообразные твари толпой ринулись на врага и в мгновение ока растерзали в клочья. Удерживайте эту гадость в конференц-зале. Сергея передернуло от отвращения. Надо поскорее разбудить компьютер и убираться. Вы правы, господин адмирал. Охрана должна была подать сигнал тревоги. Собственно, активация прошла достаточно быстро, а дальше пришлось затаиться на несколько дней. Сначала прибыл карательный отряд и безжалостно перебил всех биокибернетических сторожей. Причем и в центре генной модификации, и в центре высшего командного мастерства. Следом явилась комиссия по изучению причин происшествия. Они с умным видом осматривали палубы и переборки, делали какие-то пометки и пытались активировать компьютер. Эта процедура получилась самой продолжительной, ибо электронные мозги игнорировали команды прежних хозяев. Впрочем, следственная комиссия в какой-то мере оказалась полезной для Сергея. Когда чиновники перебрались в центр высшего командного мастерства и активировали центральный компьютер станции, диверсанты телепортировались на покоритель галактики. Зачем ожидать окончания работы комиссии, если появился шанс завершить начатое дело через главный командный пункт корабля? Сначала установили связь между компьютерами, затем провели процедуру подчинения Галактическому Альянсу. Завершающий этап сопровождался проклятиями чиновников. «Компьютер!» – кричал глава комиссии. «Приказываю ответить на мой вопрос. Вам отказано в доступе». У меня неограниченные полномочия. Вам отказано в доступе. Ты не имеешь права отказывать мне. Вам отказано в доступе. Я председатель комиссии. Моя подпись идет второй после министра внутренних дел. Вам отказано в доступе. Кто должен подтвердить мои полномочия? Вам отказано в доступе. Неизвестно, как долго продолжался бы этот цирк, если бы не вмешался секретарь комиссии. «Господин председатель, да плюньте вы на компьютер, у него от старости заглючили мозги». Подсказка понравилась чиновнику, для которого главным было сохранить реноме в глазах своих подчиненных. «Давно пора отправить этот мусор на свалку. Обязательно напишу докладную, Собрали всякий хлам. Отличная идея. Сергей обернулся к лейтенанту. Должна сработать. Извините, господин адмирал, потупился Андрей. Я не понял вашей мысли. Мы задержимся здесь еще на недельку. Вы никуда не спешите. Да нет, совсем растерялся лейтенант. Я на службе. Вот и чудненько. Соединяйтесь с адмиралтейством и выполняйте их указания по изучению корабля. Это корабль. Такой огромный. Да, извините, я совсем забыл вам представить. Ударный корабль «Покоритель галактики» идентификационный номер А2. Вот это да. Он же больше любой орбитальной боевой станции. Компьютер. Принимай первого члена экипажа, стажер оператора управления огнем главного калибра с допуском к самостоятельному несению вахты, лейтенант Андрей Маханин. Принято. Первый член экипажа внесен в журнал офицерского состава. Разрешите вопрос? Да, прошу. Дауры будут на борту. Разумеется, одна бригада в составе двух полков плюс инженерно-технический состав и обслуживающий персонал. Принято. Прошу объяснить причину вопроса. В базе данных свободной галактики нет никаких сведений о даурах. Последняя информация внесена более 7000 лет назад. Проще связаться с компьютером Адмиралтейства Галактического Альянса. Оттуда сообщили, что полный пакет обновлений поступит к окончанию модернизации на верфи Кахаб. Осторожничает Лаулмелис, не хочет делиться информацией до тех пор, пока корабль окончательно не перейдет под его контроль. Ну да ладно, каждый должен делать свое дело. Если президенту вникать во все детали, то стратегические вопросы или останутся без внимания, или их придется перепоручить своим помощникам. Мда, еще один пунктик. Сергей откровенно самоустранился от обязанностей правителя Галактического Альянса и вместе с тем штат советников практически отсутствует. Если не принимать во внимание помощь компьютеров, поступки президента носят спонтанный характер. Хотя нет, идея с пиратским захватом законсервированных станций, кораблей и верфей никак не связана с подсказками извне. И внедрение на планеты созвездия Цефей является результатом совместной работы ГРУ и СВР. Нет, все не так плохо и отнюдь не однозначно, компьютеры на его стороне, но основная помощь от людей. Что же, коль скоро бывший председатель правительства Великороссийской империи взялся за вожжи вице-президента, то на него автоматически ложится груз организации околопрезидентской чиновничьей гвардии. Олег Александрович Веселов обладает всеми необходимыми навыками и способен создать правильную структуру управления альянсом. Чиновники 10 дней добросовестно опрашивали охранников Центра высшего командного мастерства. Вызвали бригаду специалистов по замерам состава атмосферы, освещения и прочим параметрам обитания. Лейтенант Маханин с видимым удовольствием изучал огромный корабль. С утра и до поздней ночи лазил по самым удаленным уголкам Ишхирам. Впрочем, и Адмиралтейство регулярно его озадачивало всевозможными поручениями. Требовали то составить описание боевых постов, то дать заключение о бытовых условиях в каютах младшего сержантского состава. Сергей практически жил в главном командном пункте, благо адмиральская каюта находилась рядом, вернее не каюта, а вторая спальня. Удобно, в боевом походе при срочном вызове никуда не надо бежать. Открыл дверь, и перед глазами полная картина окружающей обстановки. В данном конкретном случае он следил за работой комиссии и попутно самым беззастенчивым образом скачивал базу данных из компьютера Адмиралтейства Свободной Галактики. Приказы и циркуляры являются самой важной информацией, ибо начальство страшнее любого врага. В условиях войны противника можно хорошо подловить на строгом соблюдении всевозможных инструкций и предписаний. Наконец комиссия закончила свою работу и убралась во свояси, а Сергей немедленно телепортировался в центр высшего командного мастерства. Надо разобраться с программой обучения и определить реальную пользу от подобного приобретения. Убывшие чиновники не скоро вынесут свой вердикт. Для создания видимости собственной значимости они прозаседают не менее месяца, так что есть шанс пройти курс обучения. Центр высшего командного мастерства приветствует президента Галактического альянса адмирала Алексеева. Прошу перечислить программы переподготовки. Центр рассчитан на повышение квалификации высшего командного состава. Курс обучения давал право на служебное продвижение, что послужило причиной закрытия центра. Совет Адмиралтейства признал дополнительное обучение излишней тратой времени и денег. Сергей приступил к просмотру учебных программ. Его предположение оказалось верным, он находился в академии. Причиной закрытия столь важного центра подготовки адмиральского состава послужил самый обычный волюнтаризм нового министра, который занял свой пост благодаря личным качествам, но не имея при этом соответствующего высшего военного образования. Можно сказать, что сначала здесь сработал свой вариант хрущевщины, затем высшее военное руководство намеренно забыло о центре высшего командного мастерства. Не имея должного образования, военачальники не хотели столкнуться с конкуренцией снизу. Учебное заведение было принесено в жертву карьерным интересам. У военных аппаратные дрязги выражены более ярко, ибо базируются на принципе единоначалия. Штабы и управления находятся вдали кораблей и театра военных действий, соответственно само понятие боевой подготовки флота трансформируется в расплывчатую абстракцию. Перечень факультетов заставил улыбнуться, здесь, на другом конце галактики, обнаружилась полная идентичность с Академией ВМФ. Зато принципа обучения через ментальную область головного мозга не существовало и в помине. Пришлось перегонять учебные программы через компьютер 4-го галактического командного училища, затем отправляться в центр генной модификации, где имелась соответствующая аппаратура для передачи адаптированной информации ментальным способом. Тем не менее все получилось, и Сергей мог себя поздравить с приобретением новых знаний. Вернувшись на ударный корабль «Покоритель галактики», первым делом вошел в компьютер Адмиралтейства Свободной Галактики и проверил последние циркуляры. Комиссия по расследованию инцидента с биокибернетическими сторожами закончила свою работу, что подтверждалось новой инструкцией. Что же, пора завершать начатое дело. Внести сегодняшним числом новый приказ за подписью первого зама начальника Адмиралтейства по общим вопросам. Линия связи с административным отделом установлена. Приказ номер АО-4918, ОФ-7912, о приведении в надлежащий порядок прилегающих к базам акватории и особых районов. В последнее время участились случаи самопроизвольного дрейфа выведенных из эксплуатации военных объектов, кораблей и транспортных средств. Для наведения надлежащего порядка приказываю. 1. Начальникам баз и особых районов произвести ревизию подконтрольных территорий. 2. Акватории очистить от космического мусора, мешающие надлежащему космоплаванию объекты убрать и доставить к местам переработки вторичного сырья. 3. О выполнении приказа доложить в месячный срок. Подпись. Регистрационный номер. Принято. Приказ зарегистрирован и направлен адресатом по линии административного отдела. Выждав 3 дня, он снова проверил рутинные приказы, после чего добавил еще парочку за подписью начальника административно-хозяйственного отдела особого района ТИЛ. Дежурный офицер на завторме строго следил за внешним видом операторов службы контроля движения кораблей. Это столица, а не какой-нибудь там заштатный гарнизон, где офицеры позволяют себе выходить на службу в неприглядном виде. Здесь каждая пуговица должна строго соответствовать уставу, а аксельбанты лежать ровной линией. Еще раз окинув суровым взглядом сидящих за пультами подчиненных, он включил линию связи с базой вспомогательных кораблей. Вызов поступил минут 20 назад. Но что может быть важного у этих неудачников? Там служит списанная с боевых кораблей всякая шваль. Одних выгнали за пьянку, других – за неуставные отношения. Третьих, за элементарную бездарность. Что там у вас? Вопрос прозвучал небрежным плевком. У нас приказ вывести за пределы системы объекты номер 2011, 2012 и 2013. Ну и что? прошу разрешить буксиром РБ-7123, РБ-7151, РБ-7128 и РБ-7171 на переход к указанным объектам. Разрешаю буксиром после выхода держать связь с операторами службы управления движением. Не успел Назов поудобнее устроиться в кресле, как поступил вызов от оператора первой зоны. Господин капитан второго ранга, буксиры собираются снять с орбиты объекты номер 2011, 2012 и 2013. Пусть снимают. Без приказа нельзя. Приказ получен. Смешной. Здесь без приказа свыше никто себе зад не почешет. Господин капитан второго ранга, прошу сообщить номер приказа, не отставал оператор. Записывай, номер 3895, ОБ-9379/8994 за подписью начальника административно-хозяйственной части особого района ТИЛ. Вот зануда, им бы только бумажки перекладывать да рапортички заполнять. Без приказа никто не посмеет даже старую рухлядь переставить с одного причала на другой. Снова замигал огонек вызова с базы вспомогательных кораблей. Ну что еще? Прошу разрешить линейным буксиром 1 Фюнитор перейти к объектам номер 2011, 2012 и 2013 для буксировки за пределы системы. Валяйте. Буксировщики один за другим вывели огромные станции за пределы системы ТИЛ, где их уже поджидали гражданские буксиры. Работа выполнена. Можно возвращаться на причалы своей базы, правда, на месте станции остались автоматические буйки с прежним идентификационным кодом, но это уже не их дело. Дежурный офицер Назов Тармё равнодушно глядел на голограмму особого района, все как и прежде, никаких изменений. Зелененькие маркеры с номерами 2011, 2012 и 2013 оставались на прежнем месте. Также незаметно из компьютера исчез приказ за номером 3895, ОБ-9379/8994. Факт буксировки могла подтвердить только запись в журнале оператора первого района. Через 3 дня в безлюдном районе галактики развернулось серебристое свечение. Это мобильный портал отправил трофей к месту дальнейшего прохождения службы. Глава 7. Мигранты. Арват принял Сергея с распростертыми объятиями и первым делом поспешил поделиться последними слухами. «Вы слышали, мой дорогой друг, о фиаско нашего адмиралтейства? Неужели маруты дали сражение и разбили ваш флот?» Ехидно улыбнулся Сергей. «Что вы, последние 10 лет война напоминает о себе только мелкими и безрезультатными стычками. Тогда о каком фиаско может идти речь?» В системе АУВА появился неизвестный корабль. Наш дозор начал его преследовать, гонял почти месяц и исчез. Вероятнее всего, дозор принял неизвестное физическое образование за корабль. Такое случается и в космосе, и в атмосфере. Нет, нет, я не совсем правильно выразился. Исчез наш дозор. Это похоже на мистику. Военные корабли не могут исчезнуть. В том-то и дело. А через месяц выясняется, что вместе с дозором исчез и крейсер ВЦ-14016И. Я склонен предположить о непредвиденной катастрофе или воздействии неизученного физического образования. В любом случае должны были остаться следы катастрофы. Нет, здесь явно прослеживается рука марутов. Почему именно марутов? Вы полностью исключаете причастность дьюсов или есторфов. Разумеется. Дьюсы со своим древним флотом на такое просто не способны, к тому же они нас боятся и не полезут на рожон. Возможно, не спорю. А есторфы не могли подкинуть подобную гадость. Им-то зачем? Выкрасть 3 корабля и создать собственный флот. Не смешно, 1 система, 2 планеты. Ни боевых станций, ни военного флота. Нет, здесь явно поработали маруты. Неужели командиры сразу 3 кораблей могли попасть в ловушку? В том-то и дело. Командир крейсера контр-адмирал Луциев Пакул и командир эскадры вице-адмирал Ваал Селевит выполняли особое задание адмиралтейства. Отсюда вывод, они стали жертвой предательства. Многие так думают, но высшие чины полностью исключают подобный вариант. Кроме того, в системе АУВА пропало около сотни транспортов. Пираты. Да какие сейчас могут быть пираты? Военные твердят про спланированную акцию. Возможно, простое совпадение и захват боевых кораблей никак не связан с исчезновением торговых судов. В комнату вошли слуги и начали накрывать стол. Пора обедать. Вскоре пришла хозяйка дома, миловидная Сабея с двумя младшими дочками. Сын Сидана учился в метрополии и навещал родителей только во время каникул. Во время обеда Арват ругался на правительство Единой Галактики, называя министров бездарными выскочками. Жена презрительно поводила плечами и фыркала в ответ. «Добейся того же», — говорила она, — «сделайся министром и наведи порядок». «Ага, сейчас брошу ложку и побегу в столицу. Тогда сиди и помалкивай. Твои способности не позволят подняться выше уровня Сидана». «Кто знает мои способности?» — возразил Арват. «Мое время еще впереди. Поживем, увидим», — тоном школьной учительницы заключила жена. Сергей не первый раз обедал в этом доме, иногда оставался ночевать и не раз становился свидетелем в общем-то беззлобной пикировки супругов. Арват действительно обладал деловой хваткой, прагматичным умом с небольшим налетом жуликоватости. Умел говорить убедительно и одновременно неопределенно. Именно такие качества необходимы политикам и чиновникам. Вот и сейчас он потрясал над столом то вилкой, то ножом и, глядя в глаза жене, заливался соловьем. Сабея слушала мужа, откинувшись на спинку стула, а когда тот закончил, звонко захлопала в ладоши. «Браво, мой дорогой супруг, ты убедил меня в своем праве занять депутатское кресло. Брось. Моя дорогая, на планете твоего отца все теплые места заняты нашими родственниками, а в столицу мне не прорваться. Ты как всегда смотришь слишком далеко, а следовало бы обратить внимание на то, что рядом», — усмехнулась Сабея. «Что может быть рядом?» — возразил Арват. «Устроить войну с соседями, так еще неизвестно, кому она принесет выгоду. Ты собираешься похлопотать за непутевого Гавса. Дорогой, лучше бы попросил Сергея за себя. Мне не приходится скрываться от полиции и...» До Арвада наконец дошел смысл слов жены, он повернулся к гостю и спросил. «Это возможно. Вы о чем?» Сергей с невинным видом наслаждался десертом из бегонии. «У вас же должно быть свое правительство, разумеется. И там работают как маруты, так и хананьи. Да, наши граждане не разделяются по расовому признаку. Я хочу перейти к вам на службу», — решительно заявил Арват. «Переходите, но я не занимаюсь набором служащих». «Нет, не так. Что мне надо сделать для перехода в ваш лагерь?» «На данный момент ничего, но мы с вами вернемся к этой теме». «Спасибо. Тут жена мне напомнила о проблеме нашего родственника. Он скрывается от полиции. Что же натворил этот юноша? Если вы хотите его заслать к черту на кулички. Гавс Маваль далеко не юноша, ему уже за 40. Полиция уверена в его причастности к похищению секретной информации из Института полимолекулярных технологий. А на самом деле, увы, он был организатором и руководил хакерской атакой. Зачем? Хотел продать информацию другой компании. Нет, что вы. Его лаборатория работала над аналогичной темой. Были основания полагать, что конкуренты их опередили. Он здесь. Как можно? Ко мне в город уже прибыл специальный представитель полиции. Договорились, я заберу Маваля и его друзей. Трое уже арестованы. Честно говоря, меня волнует только родственник. Хорошо, давайте его местонахождение, я найду способ вывести его на свою территорию. Арват откровенно обрадовался, видимо, родня изрядно его достала просьбами укрыть незадачливого хакера. Сергей молча слушал торопливые объяснения, где и как найти Маваля, но в слова совершенно не вникал. Он уже научился отделять нужную информацию от ненужной. В данном случае объяснения принимал пояс и транслировал информацию непосредственно в оперативный отдел СВР. Подобные дела относятся к епархии службы внешней разведки, Профессионалы разработают операцию и доставят беглого ученого на территорию Галактического Альянса. Более того, специалисты определят как важность проводившихся исследований, так и ценность самих участников провалившейся аферы. Не исключен вариант и похищения арестантов, не впервой, есть опыт, нелегалы вытаскивали ценных субъектов из особо охраняемых зон. Телепортация позволяет совершать, казалось бы, немыслимые акции, тем паче, что в этой части галактики такой метод перемещения забыли напрочь. Что касается фиаско Адмиралтейства Единой Галактики, то к появившимся слухам приложили руку люди из ведомства Владимира Яковлевича Голицына. Засада в системе ЗАСМА отловила конвой из 14 транспортов, а допросы и вообще контакты с экипажем специалисты ГРУ проводили под видом военных из свободной галактики. Корабли забрали, а пленных отпустили, что и послужило причиной для обвинений марутов. Оказавшись дома, неудачливые контрабандисты принялись наперебой рассказывать небылицы о злобных захватчиках, лишивших честных торговцев законного имущества. Так, через интервью этих прохиндеев и родилась утка о происках военного флота свободной галактики. Зато отчет ГРУ о проведенной операции заставил Сергея сначала потрясти компьютер, а затем вызвать на ковер Олега Александровича Веселова. Бывший председатель правительства Великороссской империи, а ныне вице-президент Галактического альянса, прибыл к Сергею незамедлительно, как будто в правительстве в принципе не могло быть других неотложных дел. Сей факт порадовал, ибо срочные и безотлагательные вопросы есть не что иное, как попытка исправить собственные упущения и недоработки. Прошу вас выбрать для себя удобное кресло, после взаимных приветствий предложил Сергей. Спасибо, господин президент, у вас что-то срочное. Я бы не сказал, что срочное, но важное и перспективное. Во-первых, необходимо досконально изучить детали работы прежнего правительства. Если речь о временах до коллапса Галактического Альянса, то я уже занимаюсь этим вопросом, и без вашего ведома создал специальный отдел. Отлично. Нашли что-либо интересное? Архив состоит только из интересных, порой даже неожиданных открытий. Например, я позволил себе отдать приказ о расконсервации центра биогенерации Дауров для работы на планетах с особо тяжелыми условиями жизни. Вот как. Я и не подозревал о подобном направлении в экономике государства. Представьте себе, наши далекие предки со всей тщательностью изучили населенную галактику. В чем смысл создания производства на планетах с агрессивной атмосферой? Сергей Николаевич, вспомните нашу таблицу периодической системы элементов. Там же пустует половина клеточек. Он прав, таблица Менделеева далека от заполнения, и причиной является агрессивный кислород. В иной среде отсутствуют такие металлы, как железо или медь, зато в изобилии есть другие химические элементы. А шахты и заводы? За 7500 лет там все превратилось в прах. Не беда. Через архивы разыскали всю цепочку производственного цикла. Так что через полгода получим первую продукцию. Погодите, не проще ли взорвать планету и организовать работу через маздобытчики и базы сырьевых ресурсов? Уже проверил, не получится. Благодаря особой среде мы получаем готовый полуфабрикат. Что говорится в архивах о внешней торговле? Разве она могла существовать в условиях войны с тольтиками? Военные недавно отловили контрабандистов из Единой Галактики. Слышал краем уха, но это не моя тема. Оказывается, что ваша, дорогой Олег Александрович, и маруты, и хананиев втихаря торгуют с эльфами и гномами. Вон оно как. Вы проверили архивы по своим каналам, разумеется, и был возмущен до глубины души. Чем же, если не секрет? Поведением наших уважаемых послов. До сих пор ни один из них не обмолвился ни словом. За внешней любезностью господ из Эльфийской империи и горных миров скрывается недоверие к жизнеспособности Галактического Альянса. Они в своем праве не верить, но это не мешает восстановлению торговли. А если господа Сереброкрылый и Гулкий Молот устроили нам экзамен на зрелость? А если я организую блокаду Эльфийской империи и горных миров? Это возможно. Легко, причем на дальних подступах к их мирам. Подобное решение может послужить поводом для объявления войны. Не думаю. Уже более 5000 лет эльфы и гномы не летают за пределы своих миров. Переходит в разряд домоседов по примеру гоблинов и орков. Кто его знает? Во всяком случае, эльфы не могут быть расой перворожденных. Сотни тысяч лет мутации давно скрыли первую расу. Да, но у эльфов нет клыков, они не едят мясо. Такого не может быть. Это прямой путь к деградации. Тем не менее факт. Можете спросить Сереброкрылого. У них в рационе жучки, червячки и прочие личинки с улитками. Тьфу. Ладно, шут с ними. Что готовить на экспорт? Я сбросил на ваш компьютер ссылку на последние статистические отчеты. Есть что-либо интересное? Да, эльфы нам продавали аналог каучука. Интересно. А впрочем, это ведь сырье из Америки, и Гивеи нет в Галактическом Альянсе. Вот именно. При освоении новых планет необходимо обратить на это внимание. А если их подразнить? Предлагаете дать земной каучук на сравнительный анализ? Надо бы подразнить. Олег Александрович на секунду призадумался. Подкинем образцы фасоли, кукурузы, помидоров. Хорошая мысль, только зерно должно быть шлифованным, а плоды покажем здесь. Они закупали у нас продовольствие. Гномы просто в огромном количестве, а эльфы – только деликатесы. И что их интересовало? Гномы брали грибы, мхи и консервированное мясо, а эльфы всякую муть, например маргаритки, одуванчики, настурции. Слишком мало для серьезной торговли. Основные деньги шли от механизмов, оборудования и транспортных средств. Это уже теплее. А импорт? Гномы продавали заготовки из различных металлов, а эльфы сжиженные газы для синтеза управляющих стержней корабельных двигателей. Последнее может поставить нас в зависимость. Уже нет. Маруты и Хананьи давно нашли иное решение, а последние разработки вообще не требуют никаких стержней. А металлы гномов? И здесь не беда, ценность их заготовок в иной структурной решетке. Это легко решается за счет повышенного искусственного тяготения. Беседа с вице-президентом получила свое продолжение. Через месяц состоялся расширенный совет с участием министров и военных. Галактический альянс разработал стратегический план по возвращению утраченных позиций в торговле с Эльфийской империей и горными мирами. Экономисты и военные согласовали свои действия. Флот блокирует торговцев из свободной галактики и единой галактики, а промышленность к этому времени подготовится к полному обеспечению запросов эльфов и гномов. У Сергея были некоторые опасения насчет появления группы несогласных с подобными методами установления торгового соглашения. Мол, бесчестно, надо напрямую предложить равноправное партнерство, завоевать позиции в честной конкурентной борьбе. Но в Совете были опытные люди и демагогией никто не занимался. Здесь вопрос не в наказании Эльфийской империи или Горного мира. Оба государства в своей торговле стремились получить максимальную выгоду и играли на противостоянии воюющих держав. Соответственно, и Галактический альянс поступит, исходя из собственных интересов. Все остальное пропагандистская говорильня.